так как и капрала без его ведома не переводит и имеет при себе квартирную ведомость по капральствам, ежели в квартирах. Принимает и раздает провиант, ведомость к его требованию исправную сочинить умеет и ведет не ошибочную о его расходе записку. Ежедневно по утрам рапортует по своей должности старшего сержанта и ротного командира и получает от них приказы. Седьмое. Служит помощником у полкового квартирмейстера, к которому по его приказу с дозволения старшего сержанта и ротного командира немедленно явиться должен и его повеление исполнять. Еженедельно подает старшему сержанту о провианте краткую рапортицию, которую он в подлиннике отсылает к полковому квартирмейстеру при семидневном к полку рапорте. Параграф 9. Как поступать обер-офицеру, сержанту, капралу и ефрейтору, начальствующему при отлучной от полку и роты команде? Первое. Имея полковое учреждение при себе в принадлежащем до военного послушания и распорядка, убранства и чистоты, с своими подчиненными поступает порядочно, строго, непременно и без упущения. На меди и железе блеск, на ремнях и сумной крышке лоск, мундирные вещи вычинены и вычищены, обувь вычинена и вычищена и смазана, шурупы у ружья с бережением от ржавы смазаны, шляпа не помята, белье белое и чистое, в деревне и за городом в тройной волосяной косе по три исправных бумажки на висках, в праздник напудрены, в ленточной косе с бантом и красном галстуке, в знатном городе, когда сойти с квартиры, всегда в ленточной косе, бело напудрен, погон на кафтане, шляпа и кафтан выправлены, шляпа без обшивки и кистей с белым чистым бантом и всегда порядочно прибран, обут и одет. Второе. В походе через столичный или иной знатный город весьма в приборе и чистоте против первого пункта сего отделения и по всем улицам в рядах и шеренгах. Сам команду ведет, офицер может ехать верхом, токмо не в коляске и с лошади сойти, когда знатный военный начальник навстречу попадется. Третье. В походе и по прибытии в повеленное место подчиненных своих ни в какую слабость по их должности, в порочные поступки и невоздержание впасть не допускает и жалоб опасается, в обиды не дает с благорассудностью и крайне печется, чтоб им ни в чем не было недостатка. По состоянию его отлучки имеет команде о жаловании и провианте аттестаты по полку. Четвертое. Команду свою, как бы она мала или велика ни была, собирает поблизости своей квартиры по утру два раза в неделю, и по числу ее делает он и свидетельство против 12 пункта 2 главы. Первый раз в среду первое краткое свидетельство по одиночке с прибавлением гусиного шагу. Другой раз в субботу. Первое свидетельство сполна и обучает команду против сокращенного строевого устава примерно пальбою на месте, отступною и наступною, по строению и движению колонн, разгибанию из них фронта с пальбою и батальным огнем на подходе порядком, и в дождливую погоду и морозы обучает шагам, хождению, строению колонн и фронтов в япончах и в морозы в рукавицах, а приемом всегда без рукавиц в избе и крытом строении, свидетельствует в учрежденных при полку молитвах и тем окончит полное экзерцирование. Потом читает. Первое. Одну главу из полкового учреждения. От четвертой главы третью часть. Второе. Из описания полкового строю одну из трех глав. Части первой, главу восьмую. Части второй, главу тринадцатую. Части третьей, главу седьмую. Третье. Список ротным, вышним и нижним начальникам. Будет для публикования по указу и ордерам. И у кого есть военных артикулов одну или две главы. Коли в среду или в субботу случится большой праздник, то день назад, коли сряду два праздника, то два дни назад. Когда самому в те дни к порученному делу необходимо куда от команды отлучиться следует, приказывает тоже исполнить старшему по себе. Ежели команде нечего делать, то во избежание от праздности, как крайнего зла, может по своему изволению свидетельство сделать в неделе два раза. Через день два дни сряду. Третье – отдых и полное экзерцирование всегда в конце недели один раз – прочие, хотя часто, однако на другую неделю без зачету. На экзерцирование всегда в бумажках. Пятое. В воскресенье и большие праздничные дни отводит команду в церковь к обедне и приводит обратно в полном церковном параде против 15 пункта 2 главы. Також, когда похочет и ко всеночной. Великий пост всякой из команды говеет неделю. Шестое. С квартиры отлучиться без спросу не дозволять. Отпуск чинить не поодиночке, по два или три вместе. Один из них за ефрейтора, осмотря хорошо ли прибраны, как где надлежит. Седьмое. По прибытии от экзерцирования Буди никуда не послан и не отпущен, всякой воле раздеться кто как хочет. Восьмое. Мимо лагеря, генералитетского или иного какого знатного офицера, двора и караула всегда маршировать и идти порядочно в рядах и шеренгах, в походе ли то или по прибытии в назначенное команде место. Девятое. Исправность, бодрость, смелость и поворотливость всем за всеми при всяких случаях наблюдать и с подлыми людьми в сообщение не входить. Десятое. Когда какой знатный военный начальник, кому караул принадлежит, в то место, где команда прибудет, посылать к нему караул полный и не против числа людей в команде, и явясь самому подать о числе команды краткий рапорт, тоже исполняет и на квартирах ротный командир, командир капральства и ефрейтор в отдельной части капральства. Как скоро сведает о прибытии такой особы в деревню, где он в квартирах, то есть отправит, а нижний начальник сам отведет, сколько надлежит и сколько число квартирующих с ним дозволит на караул, где меньше 6 рядовых, то только одного вестового, по обыкновенному с ружьем, сам к нему явится и рапортует, что такова-то полку, такой роты, такого капральства, такого номеру части обстоит благополучно. 11. Рапортует в полк еженедельно один раз, как бы далеко от полку ни был, что при команде обстоит благополучно. Он и состоит в исправности, кратко экзерцировано таких-то чисел, полно экзерцировано такого-то числа, причем читано то и то, в церковном параде была такого числа. Потом об успехе порученного ему дела объясняет. Для пересылки сих рапортов во всех городах почта. 12. Всякий офицер и нижний начальник рассудит, когда он свою команду строго, порядочно и исправно во всякой отлучке содержать будет, какую честь и славу особливо себе и вообще полку заслуживает. Напротив того, за ослабное, кроме опасности неминуемого, по возвращении в полк достойного взыскания, а унтер-офицеру по обстоятельству и лишение чина, какое бесславие себе и полку учинит.